Дик задает вопросы. There were three rowans set on a tree. Down, hey, down, hey, down, hey, down. There were three rowans. Из всего отряда сэра Дэниела только 12 воинам удалось уйти живыми с поля битвы, пробраться через лес и вернуться в замок Мот. Трое из них были опасно ранены. Меньше всего в замке опасались явных врагов, сторонников лорда Йорка. Зато перед своими лесными соседями люди в красно-синих камзолах трепетали. Жители окрестных деревень ненавидели не только сэра Дэниела, но и его воинов, которые, пользуясь своей безнаказанностью, обижали и притесняли всех, кого возможно. Хэтч радушно встретил молодого Шелтона и принялся расспрашивать о том, что происходило, пока они не виделись. Дик вкратце рассказал ему о судьбе Селдона. «Эй, Селдон был молодчина, и я любил его как брата. Ну что ж, мы все отправимся вслед за ним. Как сказано в том подлом стишке про черные стрелы, они без промаха летят и никого не пощадят. Так кажется. Ну что ж, Эплерт, Селдон, а в замке лежит бедный Джон Картер и призывает грешник священника. Джон Картер ранен? И очень опасно. Схожу-ка я к нему. Я, конечно, отпускать грехи не имею права, но хоть поддержу беднягу. В маленькой низкой комнатушке, куда отнесли умирать Джона Картера, было темно. Дику с трудом удалось разглядеть старого солдата, стонавшего на соломенной подстилке. «Картер! Картер! Бедный друг! Как ты себя чувствуешь?» «Мастер Шелтон! Ради всего святого! Приведите ко мне священника! У меня на совести преступление, которое ввергнет меня в ад!» «Ладно, дружище, потерпи немного. Я разыщу сэра Оливера и приведу его к тебе!» Дик выбежал из комнаты. В эту минуту во двор, где толпились остатки его отряда, вышел сэр Дэниел. В руках он держал письмо. «Да. Ребята, мы разбиты в пух и прах. Я умываю руки, все. Среди приверженцев герцога Йорка у меня есть добрый друг, его зовут лорд Уэнслидл. Я написал ему письмо, в котором прошу его покровительства, там обещаю полностью искупить прошлое, быть лояльным в будущем. Мне нужен гонец, чтобы доставить письмо. Нужно спешить, но без осторожности и хитрости в этом деле ничего не выйдет. Скажу сразу, поручение чрезвычайно опасное. Возможно, придется рисковать жизнью и не раз. Ну, кто возьмется доставить это письмо лорду Уэнслидалу и привести мне ответ, а?» Первым вызвался Хэтч, но получил отказ. «Не, ну ты мне нужен здесь, Беннет. Ты моя правая рука!» Из многих желающих сэр Дэниел выбрал подходящего человека и вручил ему письмо. «Мы все зависим от твоего проворства и ума, Трогмортон. Помни, дело нелегкое. Ты выйдешь из замка ночью и поползешь, как змея. Я там не знаю, как ты переправишься через Стил. Лесные бродяги караулят мост и перевоз». «Я умею плавать, сэр. Не бойтесь, я доберусь благополучно». «Сэру Дэниелу не откажешь в мудрости. Другой бы на его месте обязательно стал врать, чтобы преуменьшить опасность. А он всегда говорит воинам правду. За это его уважают. Он прирожденный полководец». «Беннет, как умер мой отец?» «Не спрашивайте меня об этом. Я ничего о его смерти не знаю и не хочу болтать по-пустому, мастер Дик. Человек должен говорить только о том, что касается его собственных дел, а не о том, что он слышал от других. Спросите сэра Оливера, если хотите, Картера, но только не меня. Почему он не захотел мне ответить? Почему он назвал Картера? Картер. Видимо, Картер. Картер принимал участие в убийстве моего отца. Он вошел в замок, прошел по длинному коридору с низкими сводами и очутился в той комнатушке, где стонал раненый. Картер вздрогнул, увидя его. «Вы нашли священника!» «Я приведу его, Картер! Но сначала я хочу с тобой поговорить. Ответь мне, как умер мой отец, Гарри Шелтон?» «Не знаю!» «Не верю! Расскажи мне, Картер! Я измучился в неведенье! Люди поговаривают, что сэр Дэниел приложил к этому руку. Это правда?» «Картер, пожалуйста!» «Не скажу». «Раз так, ты умрешь без исповеди! Я не двинусь с места, и не будет тебе никакого священника! Какая польза в раскаянии, если ты не хочешь исправить сделанное тобою зло?» «Дурно угрожать умирающему и, по правде сказать, недостойно вас, мастер Дик. Вы поступаете скверно, и главное, ничего этим не добьетесь. Не хотите звать священника? Не надо. Душа моя попадет в ад, но вам от этого будет только тяжелее». Дик чувствовал, что поступает некрасиво, и застыдился своих угроз. «Картер, пойми меня правильно. Я знаю, ты выполнял чужую волю. Слуга должен повиноваться господину. Я тебя ни в чем не упрекаю. Просто с разных сторон я слышу, что на мне, молодом и ничего не знающем, лежит великий долг отомстить за моего отца. Прошу тебя, Картер, Картер, забудь мои угрозы и добровольно, с искренним раскаянием помоги мне». Раненый молчал. Как ни старался Дик, он не добился от него ни слова. «Ладно, я приведу тебе священника. Даже если ты причинил несчастье моим родным, я не сделаю ответного зла». Дик вышел в коридор и буквально сразу же столкнулся с сэром Оливером. «Quies in caelis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum». «Вы очень нужны одному человеку, Джону Картеру. Он хочет исповедоваться». «Я как раз к нему направляюсь, Дик. Бедный Картер, ему не поможет уже никакое лекарство». «Его душа страдает сильнее тела». «Ты его видел?» «Я только что от него». «Что он сказал?» «Он только жалобно звал вас, сэр Оливер. Поторопитесь». Священник опустил глаза и, прошептав благословение, поспешно удалился. «Он замешан в этом деле. Что-то слишком много глаза у него бегает. И это священник, обучавший меня благочестию. В каком ужасном мире я живу! Люди, которые вырастили и воспитали меня, виновны в смерти моего отца. Неужели придется мстить лучшим друзьям?» В замке прозвонили к обеду, и Дик понуро поплелся в трапезную. Ни сэр Дэниел, ни его жена к столу не явились. Сэр Оливер также отсутствовал. О Мэтчиме за обедом не было сказано ни слова. Дик начал беспокоиться о судьбе своего товарища и, встав из-за стола, подозвал к себе старую миссис Хэтч, жену Беннета, которая была в курсе абсолютно всех новостей в замке. «Гуди, где мастер Мэтчем? Я видел, как ты увела его, когда мы пришли в замок». «Ах, мастер Дик, зоркие же у вас глаза, нечего сказать». «Где он?» Где он? Вы его никогда больше не увидите. Никогда. И не надейтесь. Да что это значит? Ненавижу, когда вы все начинаете говорить загадками. Как понимать, я его больше никогда не увижу? Его что, зарезали или повесили? Да что здесь смешного? Рассерженный Дик не заметил, как сзади к нему подошел сам Беннет Хэтч. Движением руки он приказал жене удалиться. «Мастер Дик, чем ворошить тайны Тенстолского замка, вам бы лучше отправиться прямым путем на дно моря. Вы пытаете жену насчет Мэтчима. Вы пристаете с расспросами к Картеру. Вы перепугали своими намеками даже священника. Остановитесь, пока не поздно. Ваше любопытство ни к чему хорошему не приведет». «Я так не могу, Беннет». «Послушайте меня, мастер Дик. Когда вас позовет сэр Дэниел, будьте благоразумны и предстаньте перед ним с ласковым лицом. Он подвергнет вас суровому допросу. Отвечая ему, взвешивайте каждое свое слово». «А что, меня зовет сэр Дэниел?» «Именно так, мастер Дик. Мне поручено передать вам его требование явиться сию же минуту».